Глава 16. «Уже заканчиваем», — Лина вежливо улыбнулась. Сотрудники при такой ее улыбке предпочитали искать пятый угол. Анетта Максимовна со свойственной ей непробиваемостью ничего не заметила. Арсений же мило улыбнулся и пошел собирать коробки и упаковку. Лина уже в сотый раз сняла куртку и уже не стала переобуваться в кеды, просто сняла ботинки. Задолбалась, если честно. Усталые сотрудники уже буквально ползали из последних сил. Лина сама держалась на чистом упрямстве. Это только довольный Матвей паковался и сейчас уже свалит домой. Его ребята шустро закидывали инструменты в машину. Счастливые люди. «Давайте быстрее собирайте», — подгоняла свою команду. Уже нестерпимо хотелось свалить из этого дома. Кажется, один Арсений совершенно не устал. Да из чего бы? То кофе распивал, то чай, помощничек. Но хоть сейчас коробки разбирает. Нет, понятно, что он тут добровольно, но ведь приехал как бы помогать. Лина никак не могла определиться в своем отношении к данной ситуации. Это было что-то совершенно непонятное, и это раздражало. Она в последний раз прошлась по украшенным помещениям, придирчиво проверяя все до последней детали. Бутафорская пещера была готова. Осталось удрать до прилета дракона, спонсирующего все это. «А вы полы за собой не помоете?» Анетта Максимовна остановила Лину посреди холла. «Этого пункта в контракте нет». Из последних остатков вежливости ответила Лина. «А как же бонусы и это, как ее, клиентоориентированность?» Анетта Максимовна явно была полна сил для маленького скандальчика. «Клининг вы не оговаривали?» Лина все еще держалась. «Наша работа выполнена до мельчайших деталей, и можете пересчитать все бантики и монетки. Сойдется один к одному по смете. Мы заканчиваем, давайте все сверим и подпишем акт. Давайте завтра». Анетта Максимовна сделала шаг в сторону, чтобы обойти Лину. «Тут надо все пересчитать, внимательно осмотреть, а что, если есть брак?» «Никакого брака нет». Лина тоже шагнула в сторону, преграждая заказчице путь. «Все выполнено идеально. Давайте подпишем, произведем расчеты и разойдемся ужинать». Наверное, на Анетту Максимовну подействовало упоминание об ужине, которое ей обещал Арсений. Поэтому она, цокая каблуками, будто идет по головам, прошлась по своему дому, с важным видом перевесила пару игрушек на елке, потыкала пальцем горку монет. «Давайте сюда ваш акт!» Раздраженно фыркнув, выхватила ручку из пальцев Лины и размашисто черканула свою подпись. «Прекрасно!» Лина передала копию акта Анетте Максимовне. «Как вам удобно будет произвести расчет, наличными или картой?» «Вечером деньги не отдают», продемонстрировала знание примет Анетта Максимовна. «Иначе водиться не будут». «Наличка, возможно?» Лина была настроена закрыть этот вопрос сегодня. «Но ведь есть и банковские переводы. Я выставлю вам счет в приложении». «Выставляйте». С видом королевы милостиво разрешила Анетта Максимовна. «Но все равно, отдавать деньги вечером неправильно». «Так вы и не отдаете?» Лина не сдержала довольной улыбки, когда пришел остаток суммы. «Вы оплачиваете работу, недолго же возвращаете». «Так что уверена, что в данной ситуации эта примета не работает». Она оглянулась. Мусор уже выносили из дома. «Мы практически закончили, можно и об ужине подумать», — напомнила мстительно. «Вот теперь пусть этот любитель замужних дамочек выкручивается, чтобы ему кусок поперек горла встал». Лина взяла свою сумку и запихнула туда бумаги. «Ура, блин! Она справилась, они закончили. Черт с ним, с фотоотчетом и отзывом заказчика. Больше она не видит, ни слышать не хочет мадам Моисеенко». А та тем временем продолжала осаду Арсения. «Ну вот, все и закончили». «Так приятно осознавать, что я дала целой команде подзаработать перед Новым годом». Голос ее опять стал медовым. «Ужин уже накрывают в столовой». «Желаю вам приятного аппетита». Арсений улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой. «Время уже позднее, просто неприлично дальше задерживать вас и не давать покоя в собственном доме. Приятно было познакомиться». Этот паяц даже ручку растерявшейся Анетте Максимовне поцеловал. После таких его слов настаивать на совместном ужине она не рискнула. Пока она собиралась с мыслями, Арсений выскочил за дверь, унося стопку картона. «Всего хорошего!» Быстро попрощалась с Линой и тоже слиняла на улицу. «Фух!» — облегченно выдохнула. Задрав нос, независимым видом пошла к парковке. Там уже сотрудники рассаживались по машинам. Арсения она демонстративно проигнорировала. «Завтра рабочий день, начнем после обеда», — объявила сотрудникам, чему те очень обрадовались. «Всем спасибо. Давайте по домам». Лина хотела сесть в свою машину, но возле водительской двери нарисовался Арсений. «Итак, этот проект закончен. Теперь можно назначить дату ужина. А чего ее назначать? Лина, выгнув брови, глупо похлопала глазами. Вон вас уже ждет мадам. Очень будет рада, если вы вернетесь. Напоит, накормит и даже спать, скорее всего, уложит. А потом вернется ее муж, и мне кранты, засмеялся Арсений. Ангелина, неужели я похож на охмурителя замужних дам? Вам честно или как? Лина снова взмахнула ресницами, всем видом выражая сочувствие и глубокое понимание истинных мотивов Арсения. «Считайте этот вопрос риторическим». Арсений решил не рисковать. Он был уверен, что ответ ему не понравится. Совсем. «Прошу». Он распахнул дверь. Лина с деловым видом уселась за руль. «Скандалить при подчиненных? Да никогда. Найдет время поудобнее. Да и как любая женщина успеет выстроить в голове 100 вариантов диалога, и миллион остроумных ответов на незаданные вопросы. Подготовиться к любому повороту. Положила пальцы на ручку двери и попыталась ту закрыть. Дернула раз, второй. Красноречиво скосила глаза на руку нахала, удерживающую дверь. «Что еще?» — прожгла взглядом Арсения. «Вы прекрасно справились?» Улыбнулся этот наглец и отпустил дверь. Лина тут же ее захлопнула. «Ух, бесит! Не будет ждать его!» «Не маленький, сам до города доберется. А ей пора домой, в душе и потом вытянуться на кровати, в идеале успев еще что-нибудь пожевать». Вот только Арсении стоило выехать на трассу, будто прилип к ее заднему бамперу. Лина пыталась перестраиваться, сворачивала, но этот наглый тип следовал за ней по пятам. Плюнув на все попытки оторваться, спокойно поехала домой. Она устала и нет никакого желания устраивать гонки на дорогах. Кое-как нашла место возле дома и втиснула туда машину. Арсений перегородил выезд, встав поперек. «Вы меня преследуете?» Лина вышла из машины. Сложив руки на груди, попыталась сжечь Арсения взглядом. Наверное, из-за темноты он не сильно проникся и испепеляться не стал. «Провожаю», — парировал он. «Время позднее. Я провожу вас до подъезда». «Можно было не утруждать себя». Лина, упрямо задрав нос, обошла Арсения и потопала к подъезду. В плохо почищенном, зато хорошо укатанном дворе это сделать было непросто. Она буквально всем телом чувствовала идущего позади нее Арсения. «Ну вот привязался же!» «Ну что вам от меня надо?» — не выдержала Лина. Остановившись, резко обернулась. «То кофе, то помогаете, то пристаете к чужой жене. Я не понимаю, Арсений, чего вы добиваетесь?» «Справедливости ради, чужая жена сама ко мне приставала». Он остановился так близко, что остались буквально считанные сантиметры. «А если бы она не тратила свой пыл на меня, то лезла бы под руку вам. Анетта бы не дала вам спокойно работать. И даже воды бы попить не позволила. Признайтесь, Ангелина, я сильно облегчил выполнение вашей задачи». Лина, раздраженно выдохнув, сложила руки на груди и прожигала невыносимого мужчину возмущенным взглядом. Комментировать это она не собирается. А Арсений чуть наклонился, оказываясь к ней буквально нос к носу. «Я все же думал, что Анетта Максимовна будет не такой прыткой. Честно признаться, я планировал подавать вам елочные шарики и придерживать на стремянке, а пришлось сдерживать стервозную дамочку, рвущуюся командовать». «То есть это я еще спасибо за это должна сказать?» У Лины вредность вперед нее родилась, так что усовестить ее у Арсения шансов было минус ноль. «Нет, просто ужин», — улыбнулся он. «Теперь у вас отговорок не осталось. Ужин в обмен на контракт». «А-а-а-а», — Лина прищурилась. «То есть вы меня нанимаете?» «Вот это я вам и сообщу за ужином», — Арсений выпрямился. «И нет, если вы думаете, что отделаетесь, пригласив меня сейчас к себе, то вынужден огорчить. Я не могу, мне пора домой, в душе спать, завтра рабочий день». «А...» Лина от такой наглости даже дар речи на секунду потеряла. «Я не собираюсь вас приглашать к себе, я не тащу в квартиру первого встречного». «Правильно», — важно кивнул Арсений. «Не стоит водить к себе малознакомых мужчин. Мало ли какие у них могут быть намерения. Вот познакомимся с вами поближе, тогда я с удовольствием зайду к вам на чашечку чая». «Даже не мечтайте». Лина вздернула нос. «Тогда я приглашу вас к себе». Невозмутимый Арсений пожал плечами. «Ну, конечно, не сейчас. Идемте, уже поздно. Нам всем необходимо отдохнуть. У меня, признаться, в голове до сих пор звенит от голоса Анетты Максимовны». «Ой-ой-ой», ехидно произнесла Лина, развернувшись, зашагав к подъезду. «Я с ней 3 недели работала. У меня уже глаз дергался от нее. Искренне вам сочувствую». Но в голосе Арсения прятался смех. «Вот мой подъезд». Лина приложила ключ от домофона. «Спокойной ночи, господин Демин». «Сладких снов, Ангелина!» Пожелал он таким голосом, что Лина подумала совсем не о сне, а как раз наоборот. Быстро шмыгнув в подъезд, поспешила в свою квартиру и, только закрыв дверь изнутри на замок, разразилась длинной и прочувствованной тирадой. «Гад! Ползучий! Зараза!» Она нервными движениями снимала шарф и куртку, ботинки вообще запулила в угол по одному. «Ах, она тратила пыл на меня! Ох, иначе бы не дала вам работать! Тьфу, гад! А я просила? Я просила? Сама! Я бы сама справилась!» На ходу раздеваясь, Лина вошла в ванную уже в одном белье. Дорожку из одежды потом уберет. Скорее в душ. Вода ее успокаивала всегда, а то сейчас сорвется и напишет гадостей господину Демину. И 100% потеряет клиента. И кто сказал, что дизайнер – работа легкая? Она залезла в ванну. «Да никаких нервов не хватит. Врут. Все в рекламе врут. Ай!» Взвизгнула, потому что включила холодную воду. «Ну, Арсений, ну погоди. Думаешь, наговорил комплиментов, и я повелась? Три ха-ха, два раза. Я тебе такой ужин устрою, на всю жизнь запомнишь».